И вновь вернулся тот блаженный час, когда еще ребенком я забрел в лощину, где дремал могучий вяз, и тени населяли мглистый дол. В плену растений, как и в прошлый раз, томился символ, врезанный в престол, в честь безымянного, кому стерас века назад кадили чадом смол. На алтаре покоился скелет. Я понял, что мечтам моим конец, и я не на земле в кругу планет, но на коварном юготе. Мертвец исторгнул стон за всех живых скорбя, и в бледной жертве я узнал себя.